«Господи боже, сенатор, это Гарри!» – закричала миссис Кокс. «Гарри? Кто такой Гарри?» Сенатор Джеллисон встал из-за стола, заваленного картами, списками и диаграммами, и подошел к окну. «Конечно, это Эл едет с кем-то в грузовике, с кем-то очень усатым и волосатым, одетым в серое». «Пришла почта!» – поднимаясь на крыльцо, крикнул Гарри. Мисс Кокс помчалась к двери. «Гарри, мы не ожидали увидеть вас снова!» «Привет!» – сказал Гарри. «Заказное письмо для сенатора Джеллисона». «Заказное письмо. Политические секреты мира, который погиб, уже похоронен». Артур Джеллисон подошел к двери. «Почтальон. Да, эти лохмотья – то, что осталось от форм почтового ведомства». Вид у него был довольно усталый. «Входите», – сказал Джеллисон. «Что только за занятие себе, черт возьми, придумал этот парень?» «Сенатор, сегодня утром Гарри застрелил медведя. Я пойду пошлю рабочих, чтобы они отнесли тушу до того, как ее расклюют конюки», – сказал Эл Харди. «Нет, вы не уйдете, забрав себе мой пистолет», – негодующе сказал Гарри. «Ах да». Харди вытащил пистолет из кармана. Взглянул на него неуверенно. «Сенатор, это его», – доложил он. И улетучился, оставив Джеллисона, державшим в руке пистолет, и в еще большей растерянности. «Я думаю, вы первый, кто сумел вывести Харди из равновесия», – сказал Джеллисон. «Проходите. Вы объезжаете все фермы?» «Ага», – ответил Гарри. «И кто, как вы полагаете, будет платить вам теперь, когда...» «Люди, которым я доставляю сообщения», – ответил Гарри. «Мои клиенты». Намек такого рода не заметить было невозможно. «Миссис Кокс, посмотрите, что мы можем найти». «Сейчас иду», – крикнула мисс Кокс из кухни. Вошла в комнату, неся чашку кофе. «Очень красивая чашка», – подумал Джеллисон. «Одна из лучших моих чашек. А в ней часть последнего в этом мире кофе». Миссис Кокс весьма приязненно относится к Гарри. И это отношение сказало сенатору по крайней мере одно. Он протянул пистолет. «Извините, Харди получил такое указание». «Ладно». Почтальон сунул оружие в карман. Маленькими глотками он потягивал кофе и вздыхал. «Присаживайтесь», – сказал Джеллисон. «Вы развозите почту по всей долине?» «В основном, да». «Так расскажите мне, как обстоят дела». «А я думал, вы меня об этом так и не спросите». Гарри побывал почти всюду. Скупо, без приукрашиваний, он рассказал всю историю. Он заранее решил рассказывать именно в таком стиле. Одни факты. Почтовый автомобиль перевернулся. Линии электропередач разрушены. Линии телефонной связи тоже. И дороги разрушены тоже во многих местах. У Миллера все в порядке. Графство уцелело. Мучас Номбрес покинуто. Он убедился в этом, когда позднее заехал туда на своем грузовичке. Его обитатели удрали. Гарри рассказал об убийстве, происшедшем на ферме Романа. Джеллисон нахмурился. И Гарри, пройдя к столу, на котором была расстелена подробная карта округа, показал, где находится эта ферма. «Никакого следа владельца фермы? Но кто-то стрелял в вас и убил того человека, который был с вами?» – спросил Джеллисон. «Все правильно». Джеллисон кивнул. «С этим нужно что-то будет делать. Но сперва нужно все рассказать Кристоферу. Они должны взять на себя свою долю риска в предстоящей полицейской акции». «А люди из Мучас Номбрес хотели разыскать вас», – сказал Гарри. «Это было вчера вечером». «Никто из них здесь не появлялся», – ответил Джеллисон. «Может быть, они в городе? Там хорошая земля. Что-нибудь посажено?» «Не очень. Растут там в основном сорняки», – сказал Гарри. «Но у меня есть куры. У вас есть какой-нибудь куриный корм?» «Куры? Этот парень поистине кладезь информации». Гарри рассказал сенатору о синаньянах и о курином ранче. Большинство кур не разбежались, остались на ферме. «Я думаю, что им предстоит умереть с голоду или стать добычей койотов. Так что вы можете забрать их», – объяснил Гарри. «Но нескольких мне бы хотелось оставить себе. И там был один петух. Я надеюсь, что он еще жив. А если нет, то я разыщу другого». «Вы собираетесь заняться сельским хозяйством?» – спросил Джеллисон. Гарри содрогнулся. «Господи боже, нет. Но я подумал, что было бы очень хорошо иметь нескольких кур, чтобы они бегали вокруг тебя». «Так вы намерены вернуться туда?» «Когда я закончу свой маршрут», – сказал Гарри. «Возвращаясь на обратном пути, я буду останавливаться на разных ранчо». «А что потом?» – спросил Джеллисон, хотя уже знал ответ. «Начну объезд снова, разумеется. Что ж еще?» Это впечатляло. «Миссис Кокс, кто у нас самый, так сказать, скороход?» «Марк», – ответила миссис Кокс. В голосе ее звучало неодобрение. Она никак не могла преодолеть предубеждение против Марка. «Пошлите его в город. Пусть он там разыщет этих туристов из Мучас Номбрес. Вероятно, им надо повидаться со мной». «Хорошо», – сказала миссис Кокс и вышла, что-то бормоча себе под нос. Славно было бы, если бы телефоны заработали снова. Прошлой ночью ее дочь все толковала о телеграфе. В ее книгах были чертежи, как установить телеграфную связь. А проводов, разумеется, вокруг сколько угодно. Остались от прежних линий телефонной связи. Отослав Марка, она приготовила ленч. Сейчас у обитателей твердыни было много пищи. И то, что не стали консервировать, и то, что насобирали по садам – падалицы. Впрочем, долго такое изобилие не продлится. Гарри побывал даже за пределами долины. Он показал дорогу на карте. «Мой маршрут включает поселение Дика Вильсона», – сказал Гарри. «Он организовал примерно то же, что и вы. Это отсюда примерно 30 миль к юго-западу». «А как вы намерены вернуться обратно?» – спросил Джеллисон. «По проселочной дороге. Она заблокирована». «А, конечно, там мистер Кристофер». «Так как, черт возьми, вам удалось проехать мимо него?» – спросил Джеллисон. «Сейчас его уже ничто не могло удивить». «Я помахал ему рукой, а он помахал мне», – объяснил Гарри. «А разве он не должен был пропустить меня?» «Разумеется, должен. Но не думаю, что он хорошо понимал, что происходит. Вы ему рассказали о том, что рассказали мне?» «Еще нет», – сказал Гарри. «Там были еще какие-то люди, пытающиеся переговорить с ним. А он был с винтовкой, и с ним были еще четверо каких-то здоровенных парней. Мне показалось, что это неподходящий момент для дружеской болтовни. Это означало нечто большее. Наводнение». Рассказ Гарри подтвердил, что Джеллисон уже знал. Сан-Хоакин превратился в большое, с торчащим из него островками море. Местами глубина этого моря достигала 100 и более футов. И волны разбиваются о склоны холмов. Миндальные рощи в клочья разнесены ураганами. Повсюду мертвые и умирающие. Наверняка, если что-либо не предпринять, разразится эпидемия брюшного тифа. Но что можно предпринять? Пошел Марк Ческу. «Да, сэр, вчера в городе появились люди из Мучас Номбрес. Они пытались купить еду. Достать им удалось мало. Думаю, они вернулись обратно на свое ранчо». «Где умрут с голоду?» – сказал Гарри. «Пригласите их в город на совещание», – сказал Джеллисон. «Они владеют землей». «Но они совершенно не разбираются в сельском хозяйстве», – сказал Гарри. «Мне казалось, что я уже упоминал об этом. Работать-то они хотят, но как это делать, не знают». Артур Джеллисон сделал в памяти еще одну заметку. То, что рассказывает Гарри, во многом заполняет пробелы в имеющейся информации. «Итак, вы говорите, что Дик Вильсон налаживает порядок и организацию», – сказал сенатор. «Это тоже новость, причем из района, лежащего за пределами долины». Джеллисон решил послать тело Харди повидаться с Вильсоном. «С соседями лучше поддерживать добрые отношения. Харди и Марк доберутся туда на мотоцикле. А помимо этого, существует еще 4 миллиона дел, которыми необходимо заняться». И весь поглощенный ими, Артур Джеллисон был измотан так, как никогда не выматывался в Вашингтоне. Многие кубические мили воды превратились в пар, и дождевые тучи окутывали всю землю. В районе цепи Гималаев сформировались погодные фронты, несущие холод. Страшные грозы пронеслись на северо-восточной частью Индии, над севером Бирмы и китайскими провинциями Юньань и Сычуань. Великие реки Восточной Азии – Брахмапутра, Иравади, Меконг, Янцзы, Хуанхэ – все они берут начало от подножия Гималаев. Плодородные долины Азии оказались залитыми потопом, а по возвышенностям ударили ливни. Плотины, не выдержав, рухнули, и воды обрушились вниз и понеслись все дальше, все затопляя, и столкнулись с баламученными штормами солеными водами, занесенными вглубь материка цунами и ураганами. Дождевые ливни обрушились на всю землю, а тем временем из кипящей воды морей, из тех мест, куда ударили обломки молота, вздымались все новые массы пар. Выпаренная вода уносила с собой соль, грязь, ил, крупицы камня, частицы вещества, составляющих земную кору. Вулканы выбрасывали многие миллионы тонн дыма и пылевых частиц, и они поднимались в стратосферу. Комета Хамнера-Брауна возвращалась обратно, в глубокий космос. Земля теперь походила издали на ярко светящуюся жемчужину, сверкающую мерцающим светом жемчужину. Альбедо Земли изменилось. Солнечное тепло и свет в большей степени, чем раньше, отбрасывались от Земли прочь, в космос. Хамнер-Браун уже прошла прочь, мимо, но последствия столкновения с нею остались. Некоторые из этих последствий можно было считать временными. К их числу относились, например, цунами, несущиеся по океанам. Многие из этих цунами уже трижды обошли вокруг всей планеты. Или ураганы и тайфуны, безжалостными бичами хлещущие моря и сушу. Или льющиеся над всей планетой грозовые ливни. Некоторые же последствия носили более постоянный характер. Так в Арктике вода выпала в виде снега. И этот снег не растает теперь на протяжении многих столетий.